Глава первая. Нежданная смерть. Майской ночью 1883 года трое неизвестных подошли к небольшому двухэтажному дому, что стоял в Москве на улице Малой Бронной. Ночные посетители носили на голове картузы с козырьком, были одеты в особые легкие, тонкого сукна зипуны до колен и шаровары, заправленные в хромовые сапоги. Это говорило о том, что гости явно имели хороший коммерческий доход, чтобы одеваться добротно и достойно выглядеть в обществе. Возраст ночных гостей был разным. Самому старшему можно было дать лет 40, остальным двум – по 30 годков. Все трое носили благочестивые бороды и усы. Старший из ватаги внимательно осмотрел дом, затем улицу, переводя взгляд с правой стороны на левую по всему пространству, прилегающему к дому. Аккуратный, кирпичный особнячок отличался скромностью. Но это только на первый взгляд, да и то только для того, кто не знал цен на подобные строения в Москве. Особнячок располагался в Белом городе, недалеко от Кремля, сердце Москвы и самой дорогой части города, что касалось жилой застройки. Часть дома была окружена красивым садом, на деревьях которого уже распустились почки. Здание имело два входа, над одним из них красовалась броская взгляду обывателя вывеска «Ювелирная лавка Финогенова». Изделия из золота, серебра и других металлов, работы с бриллиантами и жемчугом, все что угодно дамам и господам, быстрые сроки изготовления. На двери второго входа этого же дома имелась другая красивая табличка «Финогенов И.П.». Обе таблички были выполнены старославянской вязью замысловатыми буквами. «Вот сюда нам и надо. Наконец пришли. Слава Богу!» – тихо заявил старший ватаги и уверенно постучался условным стуком в дверь. В окно, скованной решеткой из-за дорогих штор на первом этаже дома, выглянуло заспанное лицо. В течение одной минуты человек разглядывал ночных гостей и после этого наглухо закрыл шторы. Через несколько минут дверь без всякого шума и скрипа открылась, как будто бы в спящем доме этих поздних посетителей ждали и знали. Трое ночных гостей, вновь осторожно осмотревшись по сторонам, вошли в ювелирную лавку. «Входите только тихо, не шумите, наверху приказчик спит. Запозднились вы. Как добрались, Бажен Васильевич?» – уточнил человек в ночном халате. Это был хозяин дома. Известный ювелир Финогенов Илья Прокопьевич. Чуть полноватый мужчина в возрасте за 50 лет, среднего роста, плотного телосложения, с проседью и большой лысиной, с надменным взглядом и хитроватыми глазами на круглом лице. «Бог не без милости, человек не без счастья. Добрались по дороге. Она путь завсегда каждому укажет, кто ходить по ней желает и умеет. Мало-маленько устали, но к делу это не относится. Мы от его степенства кита к тебе, Илья Прокопьевич. Просит он объясниться, что за причуды такие. 3 месяца мы на лунной реке сидели и ждали. Все песни в ожидании твоей доброй воли и обещанного слова возгудали. А когда получили обещанное, не обрадовались подарку. Подумали, может, перепутал нас, степенный Илья Прокопьевич, с мужланами московскими? Может, не уважает нас, может, прогневили мы его чем плохим ненароком, но не смогли поверить в эту грусть печаль», — угрожающе уточнил старший из гостей по имени Бажен Васильевич. Илья Прокопьевич насупился, но продолжал слушать говорившего гостя, не перебивая. Старший, сделав паузу, внимательно и жестко посмотрев на Финогенова, через минуту продолжил. «Поэтому кит и говорит, навестите-ка его степенство, спросите, чем мы перед ним провинились, чем неудовольствие вызвали, вроде не перешничали, договор исполняли полностью. Вот мы и прибыли в намеченный день, может, ответишь, хозяин, почему договор не исполняешь?» «Не могу понять, о чем вы говорите, перед уважаемым китом я не виноват, за прошлый заказ с вами полностью рассчитался». 30 000 отдал, как и договаривались. Неужто не доставили? Доверенный приказчик прибыл и сказывал, что деньги в руки киту отдал. Он их принял и расписку дал. Расписка у меня имеется, в надежном месте схоронена. Какие ко мне претензии? Или вы шутите?» Надменно уточнил хозяин. Однако его глаза выдавали испуг от неясных претензий, предъявленных ему ночными гостями. Видимо, в обвинениях таилась некая опасность, о которой он прекрасно был осведомлен. «Нашей вины, Илья Прокопьевич, перед тобой тоже нет. Я тебе в прошлый раз товар доставил сполна. Договор мы с тобой обсудили и нашли общее понимание. Но не все получилось, как хотелось. Жизнь по-другому приказала думать. Так что твоя вина на сегодня перед нами имеется. А дело вот в чем. Правильно ты говоришь, что деньги привезли, так и было. Но только беда с ними, ошибочка вышла. Деньги-то фальшивые прибыли. Мы их в Уфу повезли по указу кита. Желал он вложить в коммерческое дело совместно с одним купцом. Однако при проверке выяснилось, что они рисованные, фальшивые. Еле уговорили этого купца шум не поднимать. Что на это скажешь?» — уточнил старший, внимательно посмотрев в глаза хозяина. «Не может быть этого, Бажен, вранье и поклеп. Я честно коммерцию веду. Меня вся Москва знает как добросовестного и порядочного коммерческого человека. Думаю, вы обмануть меня решили, нажиться на мне, вот и берете на испуг. Только не на того напали. Не желаете иметь со мной торговый интерес? Тогда убирайтесь. Ступайте рыбу ловить на свой Ай». Примечание автора. Ай. Река на Урале. В переводе с башкирского «Лунная река». «Коммерческие дела с вами больше вести не желаю», — ответил ювелир, медленно направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж дома. «Да ты не кипятись, Илья Прокопьевич. Мы эти деньги тебе обратно привезли. Забери их, а нам отдай Катькины золотые империалы. Тогда и обиды ни у кого не будет. Каждый при своем интересе останется. Мы согласны уйти со своим товаром, а ты останься со своими деньгами». С этими словами один из ночных гостей по имени Бажен вытащил из-за пазухи сверток и бросил его на высокий чайный столик, стоявший в гостиной возле стены. «Откуда я вам золотые монеты обратно возьму? Они же уже проданы. Чего мелите?» — рассерженно закричал ювелир. «А нам это зачем знать? Ты нам деньги обратно отдай, и останемся в друзьях», — спокойно заявил Бажен. «Пошли вон отсюда, лапотники, оборвыши уральские, вы кому условия ставите, босота? Я к самому оберполицмейстеру вхож, меня вся Москва знает. Попрошу кого надо, и в порошок вас сотрут мигом. Васька, иди сюда, встреть этих неуемных гостей!» Злобно закричал хозяин. На круглом бабье лице Финогенова отразился гнев, жадность и страх одновременно. Выговаривая ночным гостям неприятные слова, брызгая слюной, Илья Прокопьевич медленно отодвигался от них, все ближе подходя к лестнице второго этажа. Ювелир больше не пытался любезно разговаривать с гостями, как при начале встречи, видимо, приняв для себя какое-то новое невозвратное решение. Со второго этажа по лестнице спешно сбежал приказчик с револьверами в обеих руках и направил их на ночных гостей. Все трое посетителей стояли спокойно и уверенно, внимательно смотря на хозяина лавки и приказчика. В глазах ночных гостей не было ни страха, ни удивления. Возможно, они ожидали подобной встречи. Только старший из ночных посетителей пронзительно посмотрел в глаза каждому из сопровождающих его товарищей, а затем медленно и угрожающе перевел взгляд на хозяина ювелирной лавки. «Пошли вон, иначе перестреляем всех и скажем, что ограбить пытались. Вот и все. Это вам не у себя порядки строить. Пугачевщину затеяли. Здесь порядки московские. Кто с деньгой, тот и человек. Империалы вам подавай. Я с вами сполна расплатился. Откуда я знаю, когда вы деньги подменили и офальшивили?» Вновь крикнул Илья Прокопьевич, ободренный появлением верного приказчика с револьверами. «Вот ты как заговорил. А ранее любезным был, уважительным, хлебом и солью встречал. Сейчас совести совсем нет. Предлагаю миром разойтись, а то плохо будет», — спокойно заявил старший ватаги. «Хватит мне здесь ваши сказки сказывать. Пошли вон, по добру и по здорову. Последний раз прошу, иначе худо будет. Считаю до 10, затем Васька стреляет», — заявил ювелир, подавая знак приказчику. «Может, в последний раз поговорим как люди?» — — уточнил Бажен, обращаясь к хозяину ювелирной лавки. «Раз, два, три, четыре, пять!» — начал считать Илья Прокопьевич. Потом остановился и закричал. «Нет, так дело не пойдет. Никуда вы не уйдете. Сейчас полицию будем вызывать. В участок вас, наглецов. Сообщу, что ограбить хотели меня ночные воры и фальшивомонетчики. Да просчитались. Мне поверят, а при вас как раз фальшивые деньги имеются. Вот вы и попались. Вам ничего не остается, только молчать. А если признаетесь в изготовлении империалов, тогда вам каторга. Все против вас. Я надолго проучу кита, чтобы больше и думать не смог присылать ко мне таких гостей. На каторге изгниете. Васька, дай мне один револьвер». «И стреляй в потолок, свисти в свисток, а я пока их постерегу». Ювелир взял у приказчика один из револьверов и наставил его на гостей. Но приказчик выстрелить не успел. Два остро заточенных ножа, виртуозно брошенные помощниками Бажена, вошли в горло хозяину и его верному приказчику. Оба беззвучно рухнули на пол, кровь хлынула и медленно залила пол вокруг бездыханных тел. Кит наказывал по добру разойтись, но по добру не получилось. «Что дальше делать будем, Бажен Васильевич? Может, обыщем дом?» — уточнил один из помощников. «Нет, копаться в его вещах нам не с руки. Нам чужого не надо. Наши монеты все равно в доме просто так не найти. Я думаю, или они проданы, или надежно спрятаны. Бумажки фальшивые здесь пусть валяются. Пока поживем в Белокаменной, подождем». «Через день-другой брата его навестим, а сегодня предупредим для страха. Или настоящие деньги пусть отдаст, или наши монеты вернет. Ножи забирайте, и револьверы тоже, пригодятся в хозяйстве. Пойдем, а то скоро светать начнет», — спокойно ответил старший ватаги. Оба помощника хладнокровно подошли к трупам, вытащили ножи, вытерли их об одежду покойников и спрятали у себя в рукавах одежды. Один из них забрал револьверы. Старший ватаги оглядел комнату, затем подошел к столику, взял лежащий на нем карандаш и что-то написал прямо на стене большими буквами. Затем достал из кармана сверток и еще какой-то малый предмет и бросил их рядом с трупами. «Может, не надо, Бажен Васильевич, бахвалиться? Опасно это. И так за убийство ювелира и приказчика кит по головке не погладит. Он завсегда против убийств. Без его воли грех на душу взяли. Дюжи недоволен будет», — заявил один из подручных, укоризненно покачав головой. «Это я брательничку ювелира весточку написал. Пусть знает наших. Бояться будет. А что кита касаемо, то не вашего ума дело. Меня поболее слушайте. Может, в скорости я сам для вас рыбой китом стану. Его жизнь не вечна. Пора нам в руки свои дела брать. Перечить станете, и с вами будет так, как с ювелиром», — ответил Бажен. «Воля ваша, Бажен Васильевич», — уважительно и с некоторым страхом ответил подручный. Все трое ночных посетителей вышли из ювелирной лавки, хорошенько прикрыли дверь и нырнули в подворотню. Теплая ласковая майская ночь укрыла грешников от людских глаз.